Глава 23. У Роберта Шекли в обмене разумов был один персонаж – частный детектив Вальдец. Он еще бармена ножом в сердце уложил на почве неконтролируемой агрессии. Выдающийся специалист по теории поиска, которую он сам же и разработал. Согласно этой теории, если двое ищут друг друга в этом огромном и безумном мире, их шансы на успех вырастут ровно вдвое, если одна сторона прекратит поиски и просто позволит себя найти. При этом пункт обнаружения можно выбирать абсолютно произвольно, поскольку математическая вероятность, что кто-то кого-то таки найдет, для всех мест одинакова. И стоило только Марвину послушать этого детектива и осесть на одном месте, как его тут же все нашли, включая и потерянного в далеком детстве дядюшку. В моем случае эта сомнительная стратегия уже один раз сработала. Я сидел ровно, и Виталик с Соломоном меня нашли. Правда, тут дело не обошлось без поискового маяка, который Соломон на меня повесил. Но я никак не ожидал, что после этого она принесет успех еще дважды. И на тебе. И серые орки меня нашли. А сомнений в том, что ребята явились сюда из степи, и их древней реликвией у меня практически не оставалось. А вдобавок еще и это чучело объявилось. «Димон!» – радостно заорал я, а он как-то натянуто улыбнулся, стряхнул кровь со своих длинных кинжалов и убрал их в закрепленные на бедрах ножны. Димон был одет, как плод запретной любви ниндзя и страстной любительницы БДСМ, весь в чем-то черном и обтягивающем, и в то же время с обилием каких-то пряжек, застежек и заклепок. Кинжалы на бедрах, короткий меч за спиной, из специальных карманов торчали какие-то зловещие узкоспециализированные орудия. Словно о таком понятии, как инвентарь, создатель всего наряда, отродясь, не слышал. Но вместе с тем, снаряжение было прекрасно подогнано, ничего не брякало, не звенело и не вываливалось из штатных креплений на каждом шагу. Уровень у Димона был 230-й, что, конечно, неплохо, но по сравнению с моим уже не котируется. «Чапай», — сказал он, и в этот момент в двух шагах от нас затормозил танк, приветливо распахнув широченный, явно не от настоящей боевой машины люк. «Нет времени объяснять», — сказал я Димону. «Лезь внутрь». Бывший автослесарь ввинтил себя во внутренности танка одним быстрым текучим движением, и сразу стало очевидно, что из всех характеристик прокачивал он в основном ловкость. Я последовал за ним так же стремительно, но не так элегантно. Последним в бронемашину запрыгнул Виталик, и люк плавно, что боевым машинам опять же не свойственно, за ним захлопнулся. «Кто это?» — спросил Соломон. «Что за пассажир?» Одновременно с ним поинтересовался Виталик. «Нет времени объяснять», — сказал я. «Поехали». Соломон, сидевший в кожаном с высокой спинкой кресле пилота, положил руки на управляющие джойстики, и танк плавно сдвинулся с места. В передней части танка присутствовало также кресло для второго пилота, танкиста, и Соломон жестом предложил мне его занять. Кресло было слишком комфортным для боевой машины. Нет, не умеют они тут технику делать. Военная техника должна быть максимально неудобной, чтобы экипаж стремился поскорее закончить бой. В танке должно быть жарко, душно и громко. А так, в тишине, комфорте, с кондиционером и музыкой, у тебя может появиться желание воевать бесконечно. «Прими группу», — сказал Соломон. «Мне с них опыт практически не идет, а тебе может капнуть». «Угу». Я мазнул взглядом по возникшей перед глазами табличке. Малознакомому Димону Соломон такое предложение делать не стал, а Виталик вообще был непись. И в группу не принимался в принципе. Танк действительно был рассчитан для двоих. Второй ряд сидений в нем отсутствовал. Вместо него было небольшое багажное отделение, в коем, слегка скрючившись, и разместились Димон с Виталиком. Соломон неторопливо выкатил нас на улицу. Канонада на въезде в город не стихала, но и не приближалась, из чего можно было сделать вывод, что город держится и отбивается вполне успешно. Соломон направил танк в сторону стрельбы и перешел в боевой режим. «Перехожу в боевой режим», — сказал он, нажал какую-то кнопку, и танк вокруг нас исчез. Ну, то есть не совсем исчез. Броня, пушки и пулеметы никуда не пропали, но сделались невидимыми. Отчего у меня создалось впечатление, будто мы сидим в кабриолете, у которого отворилось дно. Земля под ногами просматривалась вполне отчетливо. Так же, как и здания по бокам, и звездное небо над головой. Неуютно, но полагаю, что это вопрос привычки. «Боевой, сука, аквариум!» Донеслось из багажного отделения мнение Виталика. И это был тот случай, когда с ним нельзя было не согласиться. Орки атаковали довольно организованно. Часть из них залегла в степи, пытаясь подавить защитников города огнем, а часть пыталась зайти с флангов. Когда мы приблизились к месту схватки, третья часть пробовала ворваться в город на легких пустынных багги. Горожане в спешном порядке пытались натянуть между домами цепи, и Соломон не стал пускать их труды на ветер, рванув джойстик на себя и заставив машину перепрыгнуть импровизированное препятствие. «Долбанный боевой прыгающий, сука, аквариум!» донеслось сзади. А потом Соломон начал стрелять. Невидимые крупнокалиберные пулеметы в передней части машины изрыгнули пламя вперемешку со свинцом, и сразу три багги занялись огнем. Отдачи от выстрелов я практически не почувствовал. «Не хочешь пострелять?» — спросил Соломон, и из углубления под моей правой рукой выехал еще один джойстик. Стоило мне только положить на него руку, как перед глазами возник крестик прицела. «Удобно, особенно если ты в компьютерный симулятор рубился. Федору бы понравилось». «Вообще никакого ощущения, что ты стреляешь настоящих людей». «У тебя вроде бы нормально получается», — сказал я, убрав руку с джойстика. Крестик прицела тут же исчез. «Как знаешь». Бой был зрелищный, но ужасно скучный, потому что это была игра в одни ворота. Орки просто не могли предусмотреть в своих планах присутствие Соломона с несвойственным для этой местности уровнем и оснащением. И у них просто не оказалось оружия, способного повредить броню его танка. Так что Соломон просто катался по степи и расстреливал их, как в тире, даже не уворачиваясь от ответного огня. По незримой броне скрежетали пули, периодически нас забрасывало комьями земли от близких взрывов. Однажды в нас даже попали гранатой, корпус слегка тряхнуло, а интеллектуальное управление танка на несколько мгновений слегка затемнило обзор. Поначалу я наблюдал за боем, внутренне вздрагивая от каждого близкого попадания, а потом мне это наскучило, и я стал думать о другом. Например, о Питере и о том, с какого перепугу он решил пощекотать мою почку своим ножичком. Неужели просто потому, что я тогда самогона с ним выпить отказался? Интересная, конечно, теория, но вряд ли все было так просто. Хотя, кто его знает, что у этих алкоголиков в головах творится? Потом, пока Соломон догонял и крушил пытавшихся скрыться в степи остатки моторизированных орков, мысли мои пошли в другом направлении и стали более мрачными. Первая радость от воссоединения со старым приятелем прошла, и я задался вопросом. А как это воссоединение вообще произошло? Тут был еще один неприятный нюанс. Когда система пришла к нам и на Землю обрушился зомби-апокалипсис, нам всем слегка промыли мозги, удалив ненужную, с точки зрения вычислителей, часть воспоминаний. И я считал Димона чуть ли не лучшим своим другом. А потом ко мне вернулась большая часть воспоминаний. Мы с Димоном на самом деле общались довольно тесно, но нам тогда было лет по 15. А дальше наши пути-дорожки постепенно разошлись, и последний раз я видел его года за два до зомби-апокалипсиса. И то по поводу ремонта своей ласточки. То есть большими друзьями мы не были. Он был старым знакомым, приятелем из детства, парнем с земли, и, в принципе, я действительно был бы рад его видеть, если бы наша встреча была случайна. А так нет. Я не верил в случайности, и что самое печальное, в благие намерения я верил еще меньше. Хотя бы просто потому, что если вы вдруг совершенно случайно встретите своего старого знакомого во второсортном баре маленького городка, затерянного на просторах заштатной планетки, наверное, вы таки подойдете к этому столику, хлопнете с ним пиво и будете говорить за жизнь. А не станете поджидать на улице, в тени от какого-то сарая и с отравленными кинжалами в руках, в надежде, что на него какой-нибудь местный алкоголик нападет. Это все выглядело подозрительно. Это все выглядело так подозрительно, что я почувствовал дискомфорт от одной только мысли, что Димон со своими кинжалами до сих пор сидит у меня за спиной. А может быть, всему этому есть простое и логичное объяснение, а я просто параноик и продолжаю себя накручивать. Кто бы не стал параноиком от такой жизни? Пока не спросишь, не узнаешь. Соломон подстрелил последние багги и заложил крутой разворот в сторону города, где продолжался вялотекущий бой остатков горожан с остатками атакующей орды. Соломон тоже вызывал вопросы. Можно, конечно, принять за данность, что хай-левел в любую минуту готов к бою, но что-то он оказался уж слишком к нему готов. Танк вырулил из-за угла, когда прозвучали самые первые выстрелы. Он что, под полными парами все это время стоял? «Ты что, под полными парами все это время стоял?» — спросил я. «Что?» «А, да», — сказал он. Пулеметы снова заработали, пропахивая в степи очередную траншею. «Хорошая, кстати, стратегия». сказал я. «Ты убил их вождя, и, как я понимаю, и шамана тоже. Забрал их древнюю реликвию, а потом, зная, что они пойдут за тобой, засел в городе, где на них особенно злы, и где полно агрессивных и способных дать отпор игроков», — сказал Соломон. «И они пришли и получили сокрушительный удар, после которого быстро уже не оправиться. Одним игроком на доске стало меньше». Где-то в багажном отделении зашелся кашлем Виталик. «Это так очевидно читается?» — спросил я. «Ну да», — сказал Соломон. «На тебе меток висело, как гирлянд на рождественской елке. И я сразу понял, почему ты не спешишь из этого мира уйти. Метки я, кстати, все поснимал. Вряд ли в родном мире Соломона были елки, и совершенно точно в нем не было Рождества. Так что я в очередной раз отметил, что автопереводчик системы работает выше всяких похвал. Эту бы технологию да в мирных целях». «И свою метку тоже снял?» – спросил я. «И свою тоже», – сказал он. «Зачем она мне, если мы решили действовать сообща? А кроме того, на Виталика его маркер квеста выведет, ежели вдруг. Надо раздобыть где-нибудь информацию про эти метки. Как проверить себя на их наличие, как их снимать, когда Соломонов под рукой нет, или когда Соломоны на тебя эти метки и навешали. Я решил не разочаровывать Соломона известие о том, что никакой стратегии у меня не было и все получилось случайно. Плохая репутация лучше, чем никакой. Поэтому пусть лучше меня считает хладнокровным кровавым убийцей, чем лохом педальным обыкновенным, который предполагал, что погоня за ним будет, но считал, что от нее оторвался. Вместо этого я решил задать Соломону вопрос, который интересовал меня уже очень давно. Как прокачивать свои классовые способности? «Найти соответствующего учителя», — сказал Соломон. «Он тебе новые навыки и откроет». «Значит, Федор в своем стремлении учиться, учиться и учиться, как завещал нам великий Ленин, кстати, где он, был не так уж не прав». «А если класс уникальный?» «Тогда самостоятельно», — сказал Соломон. «У тебя дерево открылось?» «Не открылось у меня никакого дерева», — сказал я. «О каком дереве вообще речь?» «Дерево навыков», — сказал он. «Там можно план развития наметить». «Не видел ничего похожего», — сказал я. «Значит, ты что-то не так делаешь», — сказал он. «Или попросту чего-то еще не сделал». «Спасибо, ты мне очень помог», — сказал я. «Обращайся». «В чем засада с инопланетянами, общающимися с тобой через самый совершенный в этой вселенной переводчик, так это в том, что никак толком не поймешь, говорит он серьезно или издевается. Существовало ли в родном мире Соломона такое понятие, как сарказм? Не люблю я инопланетян». Задействовав огнеметы, тут еще и огнеметы есть, Соломон подавил последний очаг орочьего сопротивления, и танк замер посреди степи. Я отметил, что во время боя, который я наблюдал с пассажирского сиденья, мне упало 3 уровня, и подумал, что качаться с хай-левелами все-таки выгодно. «Думаю, что возвращаться в город и купаться в овациях местных жителей нет никакого смысла», — сказал Соломон. «Тем более, что оваций, скорее всего, и не будет. Вряд ли они окажутся неспособны сложить 2 и 2 и не поймут, чего ради на них вообще напали в ночи». «Можно сказать им, что это был, сука, инвент», — предложил Виталик. «А мы инвент-менеджеры, и с них 100 тысяч». «А можно ничего им не говорить», — сказал Соломон. «Вряд ли в ближайшее время мы снова окажемся в этих краях». Он вернул танку видимость. Похоже, боевой режим жрал слишком много энергии, и находиться в нем больше необходимого Соломон не хотел. А может, у него просто агорафобия? «Да и слава богу», — сказал Виталик. «Тут уныло и безблагодатно». «Так что?» — спросил Соломон. «Отправляемся к... куда мы собирались утром?» «Тем более, что уже почти и так, почти утро», — сказал Виталик. «Но есть один, сука, нюанс». «Да, надо кое-что прояснить», — сказал я. «Орков поблизости точно нет?» «Трое удирают на север», — сказал Соломон. «До них 1,5 км, и дистанция растет. Не думаю, что они развернутся». «Тогда выпусти нас», — сказал я. «Нам с Димоном надо поговорить». «Что, прямо здесь?» «Место не хуже любого другого». Соломон пожал плечами и открыл люк. Мы, трое землян, выбрались наружу, а сам он остался в машине. Наверное, так ему легче подслушивать будет. Никаких иллюзий на этот счет я не питал. Нашу главную военную тайну я все равно озвучивать не собирался. Виталик со скучающим видом оперся на броню, а я сделал Димону приглашающий жест рукой. «Пройдемся». «Пройдемся», — согласился он. Мы отошли от танка уже 40 метров, а он все никак не собирался заговорить. Тогда я остановился и закурил трубку, любуясь начинающим светлеть небом. Никогда не мечтал встречать рассветы в степи, но зрелище, надо признать, впечатляющее. «Чапай», — сказал он, — «Уже 30 лет, Чапай», — сказал я. «Как ты меня нашел, Димон? И, главное, зачем?» Он потупился, и вид у него был довольно виноватый. «Дай угадаю», — сказал я. «У тебя квест?» «У меня квест», — согласился он. «У всех квест», — вздохнул я. «У меня складывается впечатление, что вы всю жизнь мечтали в эту игрушку поиграть. С такой готовностью вы за эти квесты хватаетесь». «Чапай». «Хватит чапаять», — сказал я. «Кто квестодатель?» «Дом красных ветвей». «О, Господи», — сказал я. «Это кто вообще?» «Это древний эльфийский дом», — сказал Димон. «Очень влиятельный». «И чего им от меня надо?» «А то ты не догадываешься». «Я догадываюсь», — сказал я, «но я хочу, чтобы ты сам мне это озвучил». «Им нужна твоя жизнь», — сказал он. «Там уже целая очередь нуждающихся», — сказал я. «Из чего бы вдруг?» «Ты убил их наследного принца». «Да ну! И когда это я успел?» «Они говорят, что это было на земле, незадолго до того, как Москву Армагеддоном накрыло». «Я тогда много кого убил», — согласился я. «Но это был игровой момент, а я думал, что вендетты на игровые моменты не распространяются». «Похоже, эльфы из Дома Красных Ветвей с тобой не согласны», — сказал он. «А может быть, правило на игровые моменты, если оно вообще есть, на наследных принцев не распространяется?» Глава 24. Я такой эпизод действительно припоминал. Был там какой-то чувак, который всем своим видом давал понять, что убивать его нельзя, потому что он эльфийский принц, или представитель древнего рода, или еще какой северный олень. Но я в боевом запале все равно топором его по голове тюкнул, облутал и труп с крыши сбросил. А уже потом дедушка Ильич над столицей огонь революции, так сказать, зажег, и мы все оттуда посваливали. Никаких сожалений по поводу этого принца я, понятное дело, не испытывал. Он к нам не на пикник приехал. А кто к нам с чем приедет, тот этим же в ухо и получит. Потому что нефиг. Но как, черт побери, его будущие счастливые подданные об этом вообще узнали? Мы ж там вроде бы всех зачистили, а потом еще и Ильич зажег. Как они узнали, что это я? Димон развел руками. «У них есть прорицатель», — сказал он. «Если отбросить всяческую магическую шелуху и ритуалы, то этот тип, похоже, умеет читать логи, в смысле чужие, за определенный период. Там полный список, что и как. Я знаю, что такое логи», — сказал я. «Значит, ты теперь с ними?» «Я не с ними», — сказал он. «Они же эльфы. Они никого из низкородных в свой дом никогда не возьмут». «Значит, просто подрабатываешь?» «Чапай, я много лет Чапай», — сказал я. «Почему ты?» «Я когда только тот квест классовый закончил, из-за которого мы расстались», — сказал он. «И тут они сами меня нашли и сделали предложение, от которого нельзя отказаться». «Что-то пока не очень убедительно звучит», — заметил я. «Пойми, Чапай, они эльфы. У их дома тысячелетняя история, если не больше, и у них свои представления о кровной мести, очень замысловатые. Они хотели, чтобы это сделал я, потому что они считали, что я твой лучший друг. Типа, так тебе обиднее будет». «Мне уже обидно», — согласился я. В принципе, понятно было, почему система сделала такой вывод. Димон был первым человеком, с которым я контактировал после того, как зомбоапокалипсис обрушился на нашу планету, если не считать зомби и случайных прохожих. Я первым делом поехал в его сервис. Вот эльфы и подумали. Хотя я некоторое время и сам так думал. «Но на самом деле мы не такие уж и друзья, Чапай». «Конечно», — согласился я. «И это отличная причина, чтобы зарезать меня в темноте». «Да не собирался я тебя резать», — сказал он. «А для чего же тогда засаду устраивал? Почему на улице ждал?» «Не устраивал я никакой засады», — сказал он. «Я просто с мыслями собирался. Думал, как лучше подойти. А тут это... Я, между прочим, тебе жизнь спас». «Хочешь сказать, этот парень не с тобой был?» «Я его вообще в первый раз там увидел. Я бы пытался вспомнить, был ли алкоголик Питер уже внутри, когда я вошел в салон, или же он притащился за мной следом, но вспомнить не получилось. Мозг эту подробность не сохранил». «Ну, ты бы его в любом случае убил», — сказал я. «Если я не от твоей руки помру, Тебе наверняка квест не засчитают. Он потупился. Хорошо платят-то хоть. Они меня тренировали, сказал Димон. Дали снаряжение. Обещали в случае успеха дать мне рекомендацию в гильдию теней. Я смотрю, ты не продешевил. Чапай, сказал он проникновенно. Мне эта ситуация так же неприятна, как и тебе. Едва ли так же, сказал я. Это же не я свой кинжал тебе в спину пристроить пытаюсь. Он вздохнул. Я смотрю, ты тут тоже время зря не теряешь, сказал он. Уровень, команда, танк собственный. Это не мой танк, сказал я. Жаль, сказал он. Слушай, эти эльфы местные, они совсем не такие, про каких у нас кино снимали. Они играют по хардкору, у них свой кодекс, и они очень упертые. Видел бы ты эти тренировки. Там инструктору под 1000 лет, и начинал он еще до всего этого, видимо. Инвентарь не признает. Все свое оружие надо иметь под рукой. Говорит, потому что никогда не знаешь, что с этим инвентарем случится. Характеристики они сами качают, тренировками. Использовать очки для них зашкварно. Странные ребята и очень опасные. «И куда же они свободные очки характеристик девают?» – спросил я. «А черт его знает», – сказал он. «Может, во что-то неочевидное вкладывают. Но сила, ловкость и выносливость у них только своя». «Да сколько там той выносливости?» – сказал я. «Ну, танков там нет, но вообще эльфы очень разные бывают», – сказал Димон. «Я смотрю, ты ими прямо проникся», – сказал я. «У них века игрового опыта», – сказал он. «Там есть чему поучиться». «Ты поэтому согласился?» «Я... у меня и выбора-то особого не было». «Ну да», — сказал я. «Сейчас ты скажешь, что всегда есть выбор». «Не скажу». «Если бы я отказался, они бы меня там и убили». «Понимаю». «Что бы ты сам сделал на моем месте?» «Понятия не имею», — соврал я. «Слушай, Димон, я, конечно, не самый лучший в мире человек, и мы с тобой не лучшие друзья, но и не чужие же люди все-таки». Вместе играли, на одном районе росли. Как же мы дошли до такой жизни? Как оно вот так все обернулось? Чертова система, сказал он. Система системой, но то, что он на этот квест в принципе подписался, уже характеризовало его как человека не слишком... Не слишком. Но я, конечно же, ничего не стал ему говорить. Во-первых, он взрослый человек и сам все понимает. А во-вторых, не мне тут морали читать после всего, что я уже натворил и еще собираюсь. «И чего же ты хотел мне сказать, когда ждал в темноте у сортира?» — спросил я. «Предупредить хотел», — сказал он, — «об эльфах, об этом, обо всем». «А потом?» «А потом мы бы разошлись, как в море корабли», — сказал он. «И плакала твоя гильдия теней». «Ничего, на них одних свет клином не сошелся», — сказал Димон. «Есть еще братство плаща и кинжала, и помимо них». «И даже эльфийская месть тебя не пугает?» — поинтересовался я. «Они ведь ребята упертые». «Ну, я тоже не пальцем деланный», — сказал Димон. «Прорвусь как-нибудь». «А какие у тебя вообще планы?» «Не знаю», — сказал он. «Это игра, значит, надо качаться. Чем больше прокачаешься, тем дольше проживешь. Какие тут еще могут быть планы?» Он выжидающе смотрел на меня. Я подумал, может быть, он ждет, что я приглашу его к себе, но ждет он в таком случае зря. Не приглашу. Я ему не доверяю. Допустим, Соломону я тоже не доверяю. Но у Соломона есть вполне понятный мне мотив и цель. А тут вообще потемки. И непонятно, чего он от этой жизни хочет. Впрочем, за Димоном эта проблема и раньше наблюдалась. Отчасти поэтому мы с ним и разошлись. Было у меня ощущение какой-то неправильности происходящего. И еще было ощущение потери. Что-то заканчивалось. И не факт, что после этого что-то начнется. «Ладно», — сказал я, — «удачи». «И это все?» «А что еще?» — спросил я. «Ты меня предупредил, я тебя услышал, расходимся». «Жаль, что так получилось», — сказал он. «Жаль», — согласился я, протягивая к нему правую руку. Он тоже протянул ко мне правую руку, и до рукопожатия оставалось каких-то 10 сантиметров, когда его левая рука вылетела из-за спины, описывая полукруг, который должен был пройти через мое горло. А в руке у него был зажат кривой кинжал. Тренировали его действительно по хардкору. Он был плавным, стремительным и опасным, как змея. Но ему не хватало реального игрового опыта, если можно так выразиться. Его инструктор был отчасти прав. Я еще не сталкивался с такими ситуациями, когда у игрока может быть заблокирован инвентарь. Но вполне допускаю, что они могут быть. и большая часть игроков в них окажутся совершенно беспомощны. А у тебя, умника, ножик есть, он на бедре закреплен. Это полезно, это может помочь, но в тех случаях, когда инвентарь не заблокирован. Когда он начинал движение, он видел, что мои руки пусты, и был уверен в собственном превосходстве. И даже огонек торжества уже промелькнул в его глазах. Хотя, может быть, это я себе придумываю, но в следующий миг Desert Eagle прыгнул из инвентаря прямо в мою ладонь, и я дважды потянул на спусковой крючок. А выносливости он себе прокачал недостаточно. Полукруг не был завершен. Демона отбросило на пару метров. Он повалился на спину. Кинжал выпал из его рук. В нем сидели две пули. Его здоровье было на границе желтого и красного секторов. Но игровые условности есть игровые условности. Вместо того, чтобы ругаться, сучить ножками и истекать кровью, одной рукой он потянулся к своему кинжалу, а другой поднес ко рту исцеляющее зелье. В невидимость он уйти не пытался. Наверное, на этот счет были какие-то ограничения. Я всадил еще две пули ему в грудь. Силы оставили демона. Он перестал тянуться за кинжалом и зелью. Хотя оно уже и было у него в руке. Не суждено было быть выпитым. «Черт!» — сказал он и отбросил флакон в сторону. «Наверное, не стоит длить эту агонию». «Не стоит», — согласился я. «У меня не было выбора, Чапай», — сказал он. «У меня тоже», — сказал я и выстрелил ему в голову. Полоска здоровья, давно ушедшая в красную зону, просела и погасла. Я отвернулся, и тут из сумрака шагнул мрачный Виталик и разнес остатки демона из дробовика. «Здесь многое не такое, как выглядит», — пояснил он. «Лучше убедиться, мало ли, какие способности у этих ниндзя!» Я кивнул, признавая его правоту. «Лучше убедиться, чем позволить врагу воскреснуть у тебя за спиной!» «Ты все правильно сделал», — сказал Виталик. «От этого не легче», — сказал я. «Ну так, это нормально, это не должно быть легко», — сказал Виталик. «Когда подобное перестанет для тебя хоть чего-то стоить...» Ты превратишься в кого-нибудь очень неприятного, например, в меня. На самом деле все это вранье. Я имею в виду все эти фразы про «у меня не было выбора» и «не мы такие, жизнь такая». Я сам их периодически произношу, но при этом четко понимаю, что я вру. Выбор есть всегда. Иногда он неприятный, иногда страшный, иногда чудовищный, но он все-таки есть. И не жизнь такая, мы такие. И такие мы делаем жизнь именно такой. Даже чертова система не заставляет нас убивать друг друга. Она лишь предоставляет нам такую возможность, и мы этой возможностью пользуемся. А некоторые хватаются за нее с упоением. На самом деле, как только я увидел демона в тени того сарая, я уже знал, чем это закончится. Где-то глубоко внутри, но знал. «У таких квестов обычно очень жесткие временные рамки», сказал Соломон, выходя из стелса, в 3 метрах за спиной Виталика. И когда я говорю «жесткие», я имею в виду, что они действительно жесткие. Скорее всего, ему дали какой-то яд, и противоядие он бы получил только в случае успеха. «Очень удачно, что вы оба подслушивали», — сказал я. «Это не называется «подслушивали», — сказал Виталик. «Это называется «прикрывали».» «Угу», — сказал я. «Соломон, ты слышал что-нибудь про дом красных ветвей?» «Слышал», — сказал Соломон. Это закрытый игровой клан, попасть в который со стороны невозможно. Очень старый, очень могущественный, очень упертый. Все, как он говорил. Услугами наемников они пользуются очень редко. И только в исключительных случаях. Я знаю, что это прозвучит глупо, но лучше бы ты убил кого-нибудь попроще. «Это не мой, сука, метод», — сказал я. «Есть шансы, что они когда-нибудь угомонятся?» «Нет», — сказал Соломон. «Я так и думал». «Они нашли твоего друга и заставили его встать против тебя», — сказал Соломон. «Это, так сказать, минимальный пакет их возмездия». «Я знаю, что пожалею об этом, но все же спрошу», — сказал я. «Что в максимальном?» «Они найдут всех, кто тебе дорог, и убьют их», — сказал Соломон. «Возможно, они убьют всех твоих знакомых, всех, с кем ты контактировал хоть какое-то время. Теперь, когда их первоначальный план не сработал, они развернутся на полную катушку». «Сколько человек в этом клане?» — спросил Виталик. «Многие тысячи». Я думал, он опять начнет шутить про трудные похороны, но он не стал. Если принять за данность, не помню чье высказывание, что масштаб человека определяется калибром его врагов, то физрук — сука, личность. Количество людей, желающих сделать мне неприятное, растет с пугающей скоростью. И Питер этот еще. Ему-то я чем не угодил? Все непонятное потенциально опасно. «Ладно, чего тут отсвечивать?» — сказал я. «Полутайте его кто-нибудь и подвигали отсюда». Виталик полутал, но ничего, кроме оружия, которое было закреплено снаружи, из Димона не выпало. Может, у него вообще был пустой инвентарь, как ему эти эльфы завещали. Мы уселись в танк. Виталик, как и в прошлый раз, устроился сзади, и одному ему там явно было комфортнее. «Куда?» — спросил Соломон, кладя руки на джойстик. «Езжай вперед», — попросил я. «Там разберемся». На этот раз прозрачной сделалась только передняя часть танка, и мы понеслись по степи, словно пытаясь убежать от занимающегося рассвета. Никаких дел у нас на этой планете не осталось, но мне хотелось еще хотя бы немного потянуть время и просто ехать вперед и смотреть в окно, если, конечно, это можно назвать окном, и в очередное приключение не лезть. «Внезапно предлагаю забить», — сказал Виталик. «Знаете же, как обычно в РПГ бывает, есть у тебя основная миссия. Ты берешь какой-то побочный квест, потом еще один, еще. Идешь, натыкаешься на цепочку. Тут задание, там задание. И все интересное, и все нужное. И мимо всего просто грех мимо проходить. А через какое-то время ты обнаруживаешь, что у тебя журнал заданий так забит, что рука листать устанет. И ты понятия не имеешь, за что вообще хвататься к хренам». «Не сработает», — сказал Соломон. «Только не в этом случае». «А если они действительно пойдут по знакомым?» — сказал я. «Дед Егор, кабан с женой и дочерью, Федор, а потом и до вас доберутся». Я прямо уже видел, даже не оборачиваясь, как Виталик пожимает плечами, но снова ошибся. «Федор. Да, это проблема». «Вы знаете, где находится хоть кто-то из перечисленных?» — спросил Соломон. «Нет», — сказал я. «Только дед Егор, и то примерно. Если он вообще еще жив». «Значит, вы не можете их предупредить или защитить, и надо сосредоточиться на чем-то другом». «А если дать этим эльфам понять, что вендетта, которую они затеяли, обойдется им слишком дорого?» — спросил Виталик. «Навестить какой-нибудь их филиал, пролить там реки крови, сложить гору из черепов?» «Это их только раззадорит», — сказал Соломон. «Поймите, это для них долг крови, долг чести. Пока они все не лягут, пока там будет хоть кто-то, способный сражаться, они от этого долга не откажутся». «Значит, лягут», — сказал Виталик, но на этот раз его бравада была слишком уж показной. Не было печали, купила баба порося, а он оказался клановый, и теперь за него все реальные кабаны впрягаются, и кабанов этих многие тысячи. «Что-то я накатался», — сказал я. «Давайте уже Элронда навестим, побеседуем, и, если что, вторую директиву ему отрихтуем». «Давно пора», — сказал Виталик. Соломон остановил танк, а когда мы оказались снаружи, отозвал его. «Удобно все-таки, и никаких проблем с поисками парковочного места». Порывшись в инвентаре, я нашел свиток Элронда. «Что там за мир?» — спросил Соломон. «Средневековые фэнтези», — сказал я. «Минутку». Он сменил броню на рыцарскую, черную с синеватым отливом. Повесил на пояс длинный меч и нацепил на голову шлем. «Теперь готов. А вы переодеваться не будете?» «Мне не во что», — сказал я. «А мне вообще пофиг», — сказал Виталик. Мы встали поближе друг к другу, чтобы избежать предыдущего эксцесса. Я глубоко вздохнул, сломал печать и развернул свиток, врученный нам Искином. И ничего не произошло. Глава 25. Прошла минута, вторая, третья. Ничего не поменялось, ничего не произошло. «Может, мы в какой-нибудь данж влетели, сами того не заметив?» — предположил Виталик. «Нет», — сказал Соломон. «Сам же видишь, что нет. Это просто какой-то кусок степи, ничем не отличающийся от любого другого. Никаких блокировок тут нет. Проблема в самом свитке». «Ну, это же как-то, сука, нелогично», — сказал Виталик. «Если ему так нужны эти коды доступа, на кой он бы стал нам подсовывать неработающий свиток?» Соломон пожал плечами. «Ты с таким раньше сталкивался?» — спросил я. «Лично нет», — сказал он. «Но я слышал, что так бывает, когда место, куда вел портал, перестает существовать». «А они разве не к планетарным координатам привязаны?» — спросил Виталик. «Планета тоже может перестать существовать», — сказал Соломон. «Ну, о таком бы мы, сука, услышали», — сказал Виталик. «Или нет?» «Я знаю об этом ровно столько же, сколько и вы», — сказал Соломон. «Видать, не такой уж ты и прошаренный», — сказал Виталик. «Вселенная велика», — сказал Соломон. «И населена роботами», — сказал Виталик. «Не понял», — сказал Соломон. «Да и ладно», — сказал Виталик. «Что могло случиться с целой планетой всего за пару дней? Когда мы ее покидали, никаких признаков грядущего Армагеддона вроде бы не наблюдалось. В небе не зажигались красные кометы, дождь из саранчи не шел, вода в кровь не превращалась. Бывает ли у местного Армагеддона вообще хоть какие-то признаки? Или вычислители отчаялись найти скрывающегося от них Искина, да и грохнули весь мир вместе с его интерфейсом к чертям? Типа, планет еще много, Вселенная велика и все такое. Как это вообще работает?» «Нет», — сказал Соломон, когда я поделился с ним этими соображениями. «Если бы они были готовы уничтожить целый мир только ради того, чтобы добраться до Искина, они бы уже давно это сделали. Но это нерационально. Никто не станет сбрасывать ядерную бомбу на город только из-за того, что в канализации завелись крысы». «А если что-то изменилось?» — спросил я. «Если бы они узнали о длинном копье и кодах доступа к нему?» «Тогда бы они, скорее, с нами что-нибудь сделали», — сказал Соломон. «Коды-то у нас?» «И вуаля!» — сказал я, указывая рукой на место, где должен был открыться портал. «Думаешь, мы блокированы? Тогда почему нас не атакуют?» «Есть довольно простой способ это выяснить», — сказал я. «Как у тебя со свитками?» «Есть некоторое количество», — сказал Соломон. Он извлек из инвентаря свиток, сломал печать, и портал открылся. Недолго думая, Соломон шагнул в него и исчез. «Может, он и не вернется», — сказал Виталик. Секунды через три рядом с нами открылся новый портал, и Соломон появился. «Мы не блокированы», — констатировал он. «И не атакуют нас просто потому, что мы никому, сука, нафиг не нужны», — согласился Виталик. «Что, однако, не объясняет. Может, старый недобрый Элронд просто помер, и на этом его особая магия закончилась?» «Это так не работает», — сказал Соломон. «Портальный свиток — это законченное заклинание. Вся необходимая магия вливается в него при создании, и от смерти изготовителя тут уже ничего не зависит». «Ну, офигеть тогда», — сказал Виталик. «Давайте доберемся до ближайшего города со стационарным телепортом и прыгнем в Карлсград по координатам, а оттуда уже по старинке, пешочком». «Это вариант», — согласился Соломон. «Но я смогу призвать свой транспорт только через полчаса». «У нас и другой транспорт есть», — сказал Виталик. «Я бы лучше подождал», — сказал Соломон. «Когда что-то движется со скоростью большей, нежели я хожу пешком, я предпочитаю сидеть за рулем». «Ладно, подождем», — согласился я. «У всех свои тараканы. Да и его танк по уровню прокачанности с моей ласточкой явно не сравнить. Надо бы и мне пару пулеметов где-нибудь надыбать». Соломон снял шлем и уселся на землю, изображая статую бронированного и вооруженного Будды. «Жрать хочется», — сказал Виталик. «Пока совсем чуть-чуть, но через пару дней это станет настоящей, сука, проблемой. Как же мне надоело быть зомби, кто бы только знал!» «Сожри его», — сказал я, махнув рукой в сторону Соломона. «Он весь в железках, а у меня консервного ножа нет». «Жизнь — боль. И это, сука, так», — сказал Виталик. — «Знаешь, а я практически до последнего момента был почти уверен, что ты его отпустишь. Уже даже придумал, как я буду на тебя орать». — «Извини, что разочаровал». — «Наоборот, порадовал», — сказал Виталик. — «Хотя это такая, сука, радость. Но он бы все равно затаил, по-любому. А поводов для того, чтобы ходить и постоянно оглядываться, у нас и так предостаточно». «С орками мы уже схлестнулись. Теперь эльфы», — сказал я. «Кто там дальше на очереди? Гномы какие-нибудь? Хоббиты?» «Фигня вопрос», — сказал Виталик. «Что мы, избушку с красными ветками не подпалим, что ли? Мы тут систему собрались ломать. По сравнению с этим, клан эльфов зафигачить — это как два пальца, сука, об асфальт». «Удивительный оптимизм от человека, который через два дня впадет в кровавое безумие от голода», — сказал я. «Не впадет, потому что плотно поест», — сказал Виталик. «На крайняк найду какого-нибудь орка и ногу ему отгрызу». «Беседа двух цивилизованных людей», — вздохнул я. «Бывший сисадмин сообщает бывшему учителю, что собирается отгрызть ногу представителю национальных меньшинств». «Ну а чё они, сука, вообще?» «И то верно». Виталик был наглядной иллюстрацией для нового дивного мира, в котором все жрали всех. И это ведь еще не худший его представитель, по крайней мере, до тех пор, пока ты сражаешься с ним на одной стороне. «Кстати», — сказал вдруг Соломон, «а вы когда-нибудь слышали о землянине по имени Роберт Полсон?» «Слышали», — заверил его Виталик. «Мы его, сука, не любим, потому что он первым 100-й уровень взял и всю вашу шарагу на нашу планету пригласил». «А больше вы о нем ничего не знаете?» «Конечно, знаем. Земля — это же одна большая деревня, к хренам. И мы с этим парнем в соседних домах жили и слонопотамов вместе пасли». «Что это за класс такой, разрушитель миров?» — спросил я. «Не знаю», — сказал Соломон. «А сколько разрушителей миров у вас уже было до этого?» «Ни одного». «Вот теперь я понимаю вашу, сука, озабоченность», — сказал Виталик. «Он уже вам разрушил что-нибудь критически важное?» «Нет», — сказал Соломон. «Но одни мои влиятельные почти друзья озабочены самим фактом его существования». «Я прямо-таки чувствую, что уже чуточку меньше его не люблю», — сказал Виталик. «А в чем твой интерес?» «У меня в этом деле нет своего интереса», — сказал Соломон. «Я просто наблюдаю». «А в чем твой интерес вообще?» — спросил я. «Чего ты в целом от этой игры хочешь? Чем ты занимался до того, как решил помочь нам систему поломать?» «Всяким разным», — сказал Соломон. «Видишь ли, несмотря на то, что я хороший игрок, мне сама игра не очень-то нравится. И еще больше мне не нравится энтузиазм и готовность, с которой в нее начинают играть другие. Как будто они только и ждали, чтобы с их миром какой-нибудь катаклизм произошел, и они могли в глотке друг другу вцепиться. Поэтому я по мере возможностей мешаю их игровому процессу любыми методами». «Вплоть до заклинания класса Армагеддон?» — выстрелил я наугад. «Всякое случается», — сказал он. Я не стал углубляться и заострять, и спрашивать, не он ли Ильичу тот артефакт вручил, который всех нас чуть на тот свет не отправил. «Ну, скажет, что он. Это же все равно ничего не изменит. Мы выжили, он здесь, цель у нас общая, а за разрушение столицы можно из кого другого спросить. И есть еще один момент, который я хотел бы прояснить на берегу», — сказал Соломон. «Валяй, проясняй». «Это касается вашей вендетты с домом красных ветвей», — сказал он. «Пока мы вместе и действуем заодно. Если они придут, а точнее, когда они придут, я буду с вами и буду биться на вашей стороне. Но ни в каких вылазках на территорию противника я участвовать не собираюсь и открыто против них не пойду». «А чего так?» — спросил Виталик. «Потому что у меня нет возможности получить численное превосходство, достаточное для того, чтобы вести с эльфами войну на их территории», — сказал Соломон. «Это честная позиция», — сказал я. «Если вдруг начну планировать вылазку, тебя в свои планы включать не буду». «Может быть, хотя бы подскажешь, как нам этого, сука, прорицателя найти?» — спросил Виталик. «А ты действительно думаешь, что он там один?» — удивился Соломон. «Это целая ветвь развития персонажа, и они ее постоянно прокачивают. Собственно, именно в этом их ключевое преимущество перед другими эльфийскими домами». «То есть это какая-то уникальная ветвь?» «Не так, чтобы совсем уникальная», — сказал Соломон. «Есть какие-то аналоги, но дом красных ветвей прошел по этой дороге дальше других. Они специализируются на убийствах, похищениях, диверсиях и прочих тайных операциях». «Я смотрю, они достойные во всех отношениях, ребята», — сказал Виталик. «И при этом практикуют кровную месть и всю эту байду по поводу долга чести». «В системе встречаются и более странные сочетания», — сказал Соломон. «Если они такие крутые, чего ж мы так легко их наследного принца укокошили к хренам?» «На вас действовал баф защитников, что в достаточной степени уравнивало шансы, как я полагаю», — сказал Соломон. «А поскольку точные подробности убийства мне неизвестны, больше я вряд ли что могу сказать. Значит, не просто клан, а клан профессиональных диверсантов, клан эльфийских профессиональных диверсантов, повернутых на кровной месте. Что ж, будущее перестает быть томным. Более того, я тут подумал и пришел к выводу, что визит вашего старого знакомого не был попыткой ликвидации, сказал Соломон. Скорее, это было первое предложение из максимального пакета возмездий. Предупреждение, объявление войны, что-то вроде послания. Мы знаем, кто ты такой и как тебя достать. «Достаточно», — сказал я. «Общую суть я уловил. А если бы он меня все-таки убил?» «То ты бы умер», — сказал Соломон. «Но насколько я могу судить от дальнейших действий, их бы это не остановило». «То есть, даже если я совершу сеппуку на глазах у всего их долбанного клана, моих знакомых это все равно не убережет?» «Скорее всего», — сказал Соломон, «если я правильно понял, что такое сеппуку». Витарик скорчил страшную рожу и при помощи большого пальца изобразил, что такое сеппуку. Соломон кивнул. «Сколько времени может пройти от отправки такого послания до того, как они перейдут к реальным действиям?» «Дни, недели», — сказал Соломон. «Скорее всего, недели, чтобы жертва успела прийти в ужас от неотвратимости того, что грядет». «И что бы ты посоветовал своему хорошему знакомому, попавшему в подобную ситуацию?» — спросил я. — Бежать? — А как же прорицатели? — Бежать быстро и постоянно. — Это не жизнь, — сказал я. — Альтернатива тоже невеселая. — Мне больше нравится вариант убить их всех, — сказал Виталик. — Их слишком много, — сказал Соломон. — Даже я не стал бы выступать против них, не потратив несколько лет на подготовку. — Основательно у вас тут к дракам подходят. — Это не драка, — сказал Соломон. — Это война. «А сколько тебе лет?» — спросил я. 426, — сказал Соломон. «Неплохо сохранился!» «Здесь нет старости», — сказал он. «Если или она настолько отодвинулась, что до нее никто, сука, не доживает», — сказал Виталик. «У нас-то точно шансов немного». Соломон опять пожал плечами. «Может, у него просто спина под панцирем чешется?» «Отдайте мне квест Элронда и бегите», — сказал он. «Я профинансирую вас достаточно для того, чтобы вы далеко смогли убежать». «Нет никакого квеста», — сказал я. «Тогда вы можете просто отдать мне коды». «Черта с два», — сказал я. «Мы это начали. Мы это и закончим». «Ваш выбор». «Безразлично», — сказал Соломон. Он не выглядел слишком расстроенным, и было понятно, что на другой ответ он и не рассчитывал. Но не закинуть удочку не мог, потому что именно так тут дела и делаются. «Вернемся к нашим баранам», — сказал я, — «то есть к эльфам. Где они базируются? Кто у них главный? А давайте я не буду все это вслух проговаривать и просто информацию вам одним пакетом скину». «Отличная мысль». Он погрузился в интерфейс, и уже буквально через пару минут мне пришло от него личное сообщение, открыв которое, я обнаружил добрый десяток мегабайт текста с картинками. Главой дома Красных Ветвей был великий князь Мормаэт по прозвищу Черный Змей. Вот любопытно, если он князь, как у него в наследниках может ходить принц? Или это Димон так интерпретировал? Базировались они на планете с эльфийским язык сломаешь названием. Списочный состав клана – 8265 человек. Племя отца, по сравнению с ними, это не племя, а просто горстка дикарей какая-то. Дом владел недвижимостью еще в добром десятке миров, а операции они проворачивали, казалось, вообще везде. И если бы я был чуть более впечатлительным человеком, то от подробностей некоторых операций у меня бы кровь в жилах стыла. Но чем больше я читал, тем сильнее я приходил в уныние. Дом Красных Ветвей был не просто кланом, объединяющим людей по интересам. Это была военизированная структура с четкой вертикалью командования, и противостоять им в одиночку – это примерно так же, как бодаться с Сейру. Пока самым реалистичным вариантом нашего бодания – мне виделась идея задружиться с Робертом Полсоном и, настаивая на том, что мы, земляне, должны помогать друг другу, попросить его ветки-то им пообломать. У этого плана были очевидные минусы. Во-первых, я не представлял, где этого Полсона искать. Во-вторых, шансы на то, что он согласится нам помочь, были исчезающе малы, и я понятия не имел, чем его на самом деле можно мотивировать. На истории про помогающих друг другу землян он вряд ли купится. Я бы не купился. В самом низу информационного пакета приводился список эльфийских домов, с которыми Черный Змей враждовал. Список был весьма внушительный, и я подумал, что можно попробовать сыграть на этом. Поискать союзников, если эти высокомерные ушастые сволочи вообще способны с людьми нормально разговаривать. Пока единственным моим знакомым эльфом был Элронд, но его можно не считать, потому что он притворяется и уши сам себе в фотошопе нарисовал. «Вызов транспорта откатился», — сказал Соломон, «но, возможно, особой необходимости в этом уже нет». Я оторвал взгляд от стены, не предвещающих ничего хорошего букв, посмотрел в указанном направлении и узрел открытый портал, ровно на том месте, где он и должен был возникнуть примерно около часа назад. «Это оно?» «Это оно», — сказал Виталик. «Элронд не тормоз, он просто очень медленный, сука, газ!» «Почему такое могло случиться с порталом?» — спросил я Соломона. «Не знаю», — сказал он. «Возможно, это программная задержка, заложенная в свиток еще при его создании. Не знаю, с какой целью». «Хм», — сказал Виталик. «Что-то мне уже не очень хочется туда лезть». «Мне тоже», — сказал я, тем более, что после чтения соломоновых пакетов у меня паранойя разыгралась. «Мы же понятия не имеем, что нас ждет с той стороны. Более тупого решения, сука, сложно себе и представить», — сказал Виталик. «Это ж просто самоубийство». «Весьма изощренное», — сказал я. «Но мы все равно полезем», — сказал Виталик. «Именно так». Соломон надел шлем и положил руку на эфес своего меча. Виталик достал дробовик. Я вооружился сразу и топором, и дезерт-иглом. Мы встали плечом к плечу. Виталик торжественно начал обратный отсчет. И по его сигналу, сука, три, мы дружно шагнули в портал. Глава 26. Есть мнение, что каждый человек 5 минут в день должен быть полным идиотом. Главное, чтобы он не превышал этот лимит. Ну что ж, мы втроем этот лимит вычерпали до дна, может быть, даже на неделю вперед. Ситуация получилась неловкая. Мы вывалились из портала, вооруженные и готовые ко всему. И это выглядело так, как если бы бойцы спецназа, выбив двери кувалдой, ворвались в помещение, все в бронежилетах, касках и с автоматами в руках, с криками «лежать бояться» и всем мордой в пол. А там проходит детский утренник, и девочки-снежинки и принцессы, а мальчики, как водится, зайчики. Мы вывалились из портала на мирные лесные лужайки в разгар теплого солнечного дня. До наших ушей донеслось пение птиц, над высокой травой летали бабочки, где-то в кустах стрекотал кузнечик, и только танцующих зайчиков и возлежащего рядом с ягненком волка не хватало для завершения этой идиллической картины. На месте высадки не оказалось ни Элронда с его большим страшным луком, ни пока незнакомого нам паладина Ричарда с большим страшным мечом. Вместо них нас ожидал невысокий благообразный старичок с окладистой седой бородой. Он был всего 45 уровня, позиционировал себя как маг, и над его головой висела надпись с именем – Гвидо. Он сидел на невысоком пеньке и курил трубку. «Здорово, отец!» – гаркнул Виталик. «Тут странный трактирщик мимо не пробегал? У нас к нему дело, к хренам!» «Все свои дела можете обсудить со мной», – сказал Гвидо. «Вас стало больше». «Надо же, компьютер умеет считать до трех. До чего дошел прогресс?» «Где два, там и три», — сказал Виталик. «Ваше дело», — сказал Гвидо и посмотрел на Соломона. «Где коды?» Искин резонно предположил, что самое ценное будет у самого высокоуровневого игрока. Вот поэтому им, искусственным мозгам, до конца нас, натуралов, и не понять. «Коды у меня», — сказал я. «Это хорошо», — сказал Гвидо, не делая ни единой попытки сдвинуться с места. «Что с племенем отца?» «Оно прорежено», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Где бы я был, если бы хотел устроить на нас засаду? Вон в тех кустах, но там никого нет. Может, засел бы в лесочке? Но Соломон в ту сторону даже не смотрит. Впрочем, учитывая наличие порталов, засады в мирах системы можно устраивать где угодно по совершенно другому принципу. Так что расслабляться рано. Если здесь никого, кроме нас, нет, это еще не значит, что в следующую секунду здесь не появится целая толпа с Ричардом во главе». «Хорошо», — кивнул Гвидо. «А сам отец?» «Мертв». «Хорошо», — повторил он. «Теперь поговорим о следующих стадиях нашего квеста». «Это не квест», — сказал Гвидо. Система не должна заранее узнать о наших действиях и о том, куда они ведут. Отдайте коды». «Коды пока останутся у нас», — сказал я. «Едва ли это можно назвать благоразумным решением», — сказал Гвида. «Это типа угроза?» — поинтересовался Виталик. «Просто наблюдение», — сказал Гвида. «В трактире у Элронда поселились эльфы из клана с красными ветками в логотипе. Они ведут себя странно, не охотятся, не занимаются никакими делами. Просто целый день сидят в обеденном зале и ждут. Вы знаете, чего они ждут?» «Догадываемся», — сказал я, — «но это ничего не меняет». «Это многое меняет», — сказал Гвида. «Если они вас ликвидируют, мне придется снаряжать еще одну экспедицию, чтобы достать коды». «Мы готовы пойти на этот риск», — заявил Соломон. «Я не готов», — сказал Гвида. «Но у тебя нет выбора», — сказал Соломон. «Для воплощения твоего плана тебе нужны эти двое. Точнее, я думаю, что тебе нужен читер. Кивни, если это так». Гвида кивнул. «Но читер не будет сотрудничать с тобой на других условиях», — сказал Соломон. «Хорошо», — сказал Гвида, даже не взял паузу на обдумывание. «Все-таки соображают эскины достаточно быстро». «Коды пока останутся у вас, но пусть он передаст их читеру. Это приемлемо?» «Вполне», — сказал я. «Он передаст». Гвида снова перевел взгляд на Соломона. «У тебя модераторский квест». «Похоже, я тут один, не умею чужие логи читать. Впрочем, я и свои-то только иногда просматриваю». «Да», — сказал Соломон, — «но все в курсе, и это не проблема». «Вы странная команда, но пока вы достаточно успешны», — сказал Гвида. «А еще у меня есть космический корабль», — сказал Соломон. «Какого класса?» «3А. Этого достаточно?» «Вполне», — сказал Гвида. «У меня тоже есть космический корабль, но твой лучше». «Значит, нам осталось выяснить только одну деталь», — сказал Соломон. «Или цель для броска копья ты уже тоже определил?» «Нет», — сказал Гвида. «Как раз для этого мне нужна ваша помощь». «И мы тебя внимательно слушаем». «За все время наблюдений мне удалось идентифицировать 3 архитекторов», — сказал Гвида. «Это были игроки разных классов и разных уровней, но всех их объединяло одно». Он взмахнул рукой, и в воздухе перед нами возникла 3D-проекция галактики. Ну, точнее, не всей галактики, а только тех миров, которые ныне принадлежали системе. Звезды, необитаемые планеты и всяческие спутники в проекции отсутствовали. «Я отследил весь их игровой путь», — сказал Гвида, и схема запомнилась переплетениями линий красного, синего и зеленого цветов. «Я знаю все миры, которые они посетили, все квесты, которые они выполнили, все достижения, которые они получили». «Постой», — сказал Виталик. «Так это что же получается? Архитекторы тоже играют?» «Время от времени», — сказал Гвида. «Я не могу сказать, с чем это связано. Возможно, для кого-то это такой вид отдыха. Кто-то тестирует новый функционал. Кто-то следит за тем, чтобы все шло как задумано. Они появляются в игровой вселенной, выполняют несколько квестов, а потом пропадают». «Пропадают?» — уточнил Соломон. «То есть уходят за пределы игровых миров? Или ты просто не способен их отследить?» «У меня есть все основания полагать, что они уходят за пределы игровых миров», — сказал Гвида. «Как ты получаешь эту информацию?» «У меня свои методы». «Это ни хрена не ответ», — сказал Виталик. «Хочешь, чтобы мы таскали для тебя каштаны из огня? Играй, сука, в открытую». «Я взломал несколько вычислителей», — сказал Гвида. «Взломал и поглотил их. Теперь я знаю все, что знали они». Виталик нахмурился, и я понимал, что вызывает его беспокойство. Элронд не был похож ни на самоубийцу, ни на фанатика, готового покончить с врагом ценой собственной жизни. Удар по портальной сети отрежет планеты друг от друга, но инфосферу, в которой в том числе обитает и наш Искин, не уничтожит. Однако изолированные вычислители, скорее всего, ослабнут. И это позволит Элронду взломать и поглотить их всех, пусть и в пределах одного мира. Кем это его сделает? Местным божеством? Единственным властителем планеты? Вообще единственным ее обитателем? В таком случае вторая директива совершенно точно будет исполнена. Если он останется один, то никто не сможет ему угрожать. Он ради этого все затеял. А что станет с остальными обитателями этого мира? «Ладно», — сказал Виталик. «И что же ты узнал?» «Как я уже говорил, у всех троих игроков, идентифицированных мной как архитекторы, есть нечто общее», — сказал Элронд. «А именно, точка входа в игру и, соответственно, точка выхода из нее». Схема перед нашими глазами начала увеличиваться и увеличилась до тех пор, пока на ней не осталась одна планета, на которой сходились все три цветные линии. И сходились они там явно не один раз. «Траектории всех троих игроков пересекаются здесь», — сказал Гвида. «Что это за место?» «Этот мир называется Райкар», — сказал Гвида. «Он находится на периферии системы. Я полагаю, что ранее он был чьей-то дальней колонией, потому что население там было невелико тогда, как невелико оно и сейчас. По сути, на планете находятся два города, несколько поселков и пара десятков данжей. Никаких инвентов там не проводится. Большие кланы тоже не обращают на нее внимания». «Никогда не слышал о таком мире», — подтвердил Соломон. «А я слышал практически обо всех местах, которые представляют интерес для больших кланов. И на что нам следует обратить внимание?» «Вот на это подземелье». Схема еще раз увеличилась, и теперь на ней отображалась подробная карта местности. Я на всякий случай зашкриншотил координаты, хотя не сомневался, что мои спутники сделали то же самое. «Это подземелье воли. Все три архитектора появляются и исчезают на карте рядом с ним. И я полагаю, что проход на их планету находится в глубине данжа». «Звучит не очень сложно», — сказал Виталик. «И в чем загвоздка?» В ответ Гвида не заставил себя ждать. «Загвоздка в том, что для игроков, не являющихся архитектором, этот данж непроходим. А я даже не удивился. Я подозревал что-то в этом роде с самого начала. Ничего в мире не бывает просто, и потребность в зомбо-читере возникла у Элронда не на ровном месте». «Что делает его непроходимым?» — поинтересовался Соломон. «Вы легко это узнаете, проведя разведку на местности», — сказал Гвида. «Можете даже в сам данж зайти. Это абсолютно безопасно». «Безопасно, но непроходимо?» «Именно так», — сказал Гвида. «Непроходимо для обычных игроков. Но с читером у вас есть неплохой шанс. Я оцениваю вероятность того, что вы сможете пройти это подземелье, в 63%. «Неплохо», — согласился Виталик. «Но есть же еще одна проблема. Проблема наведения на цель». «Верно», — кивнул Гвида. «Телепорт, находящийся в глубине данжа, может перебросить объект куда угодно. А планета архитекторов находится вне игровых координат, и отследить ее по логам будет невозможно, поскольку сама она в игре не участвует». «Даже если бы участвовала, это бы нам не сильно помогло, поскольку мы собираемся ударить по планете неигровым, сука, оружием. Нам надо как-то сообщить ему координаты цели», — сказал Виталик. «Реальные, а не игровые». «Поэтому вы возьмете с собой неигровой маяк», — сказал Гвида. «За ним тоже придется в какой-нибудь данж лезть». «Нет», — сказал Гвида, — «всего лишь на склад. Я выслал вам координаты склада, последовательность, открывающую дверь, и описание нужного вам предмета личным сообщением». «Пришло», — подтвердил Виталик. «Я попросил бы вас больше ничего на этом складе не трогать, но вы же все равно не послушаете», — сказал Гвида. «Все так. Поэтому просто попрошу быть поосторожнее. Некоторые из хранящихся там предметов могут быть крайне опасными». «Мы будем осторожны», — пообещал Виталик. «Есть еще одна тонкость», — сказал Гвида. «Маяк сделан в виде шарика небольшого размера, и будет очень хорошо, если вы не станете убирать его в инвентарь». «Но неигровые предметы прекрасно туда влазят», — — сказал Виталик. «Однако система скорее обратит внимание на необычный предмет, оказавшийся в инвентаре игрока, чем на необычный предмет, который игрок носит в кармане», — сказал Гвида. «Не стоит оповещать ее о наших планах раньше времени». «Склад охраняется?» — спросил Соломон. «Не игровыми методами», — сказал Гвида. «Я дал вам ключ, а на тех, у кого есть ключ, средства защиты не отреагируют». «А ключ не устарел?» «Едва ли. Этот склад разрабатывался как раз для такого случая. Падение империи, проигранная война». «Неплохое подспорье партизанам», — согласился Виталик. «Чем меньше времени маяк проведет в игровом мире, тем лучше», — сказал Гвида. «В идеале его следует забрать непосредственно перед тем, как вы приступите к прохождению данжа». «Значит, нам следует просто забросить его к хренам в телепорт?» «Сначала вам следует убедиться, что с той стороны находится действительно планета архитекторов, а не перевалочный пункт или транспортная станция». «Разумно», — согласился Виталик. «Но ведь там могут быть какие-нибудь меры противодействия. Как долго должен проработать маяк, чтобы ты успел взять перинг?» «Ему достаточно будет один раз послать сигнал», — сказал Гвида. «На это хватит и секунды». «Значит, у тебя есть оборудование, чтобы этот сигнал принять?» «Есть». «И где оно?» «Отдайте мне коды прямо сейчас, и я скажу». «Ладно», — сказал Виталик. «Не очень-то и хотелось». «Вы, главное, сделайте свою часть работы, а с моей стороны накладок не будет», — заверил Гвида. «Если вам понадобится дополнительное финансирование, обратитесь в банк Карлсграда. Я открыл там счета на ваши имена и положил депозит в именные ячейки. Разумеется, на третьего члена вашей команды это не распространяется». «У меня другой вопрос», — сказал третий член нашей команды. «С чем была связана почти часовая задержка при открытии прохода сюда?» «Мне потребовалось время для создания нового персонажа, который можно будет пожертвовать», — сказал Гвида. «Пожертвовать?» — уточнил Соломон. «Мне тоже не понравилось, как это звучит. Вряд ли он предполагал, что мы будем его убивать. Значит, его начнет убивать кто-то другой. Но кто?» «Что вы знаете о создании портальных свитков?» — поинтересовался Гвида. «Чуть больше, чем ничего», — сказал Виталик. «У каждого мастера порталов есть индивидуальная подпись, которая скрепляет заклинание», — сказал Соломон. «Изменить ее невозможно». «Именно так», — сказал Гвида. «Я вижу, что с вами команда станет только сильнее по части игрового опыта». «За твоими порталами следят?» — спросил Соломон. «У твоих врагов есть настолько прокачанные специалисты?» «Да». «И это ответ на оба вопроса». «И ты это знал и все равно вручил им свиток и не воспользовался услугами стороннего портальщика?» «Да». «Сколько у нас времени?» «Предыдущие опыты показывают, что около 15 минут», — сказал Гвида. «И ты говоришь об этом только сейчас?» — поинтересовался Виталик. «Это похоже на подставу». «Нет», — сказал Гвида. «Это часть того риска, на который вы были готовы пойти, согласившись на сотрудничество. Я вас уверяю, риск очень небольшой. Я оцениваю вероятность, что кто-то из вас будет убит всего в 12%. «Неимоверно, сука, радует такая вероятность», — сказал Виталик. «Кто придет за твоей головой?» «Мои создатели», — сказал Гвида. «Но в этом мире у них не будет преимущества». «Кроме численного», — заметил Виталик. «Число ничего не значит», — сказал Соломон. «Только если это не охренительно большие числа», — сказал Виталик и ткнул пальцем в Гвида. «Я так понимаю, что ты прямо-таки нарываешься на эту драку. Зачем она тебе?» «Время от времени мне нужно убивать кого-то из них», — сказал Гвида. «В бою мне многое раскрывается». «У тебя 45-й, сука, уровень», — сказал Виталик. «Кого ты вообще собрался убивать?» Гвида улыбнулся. Эта улыбка не предвещала его создателям ничего хорошего. «Я же подумал о том, что все это довольно утомительно. Здесь вообще есть места, где можно спокойно провести время, чтобы никто туда постоянно не вламывался с намерением настучать тебе по голове. Я и сам не прочь настучать кому-нибудь по голове, но ведь надо делать и перерывы». «Вот он, сука, вечный бой!» — пробурчал Виталик, чьи мысли, видимо, текли в том же направлении. «Покой уже даже и не снится!» «Вы можете уйти?» — предложил Гвида. «На наших договоренностях это никак не отразится». «Что, правда можем?» «Конечно». «Тогда покедова», — сказал Виталик. «Приятно было повидаться и все такое. Передавай привет Элронду». С негромкими хлопками по периметру поляны открылось сразу 8 порталов. Хорошая новость заключалась в том, что из них полезли не эльфы. Но больше хороших новостей не было.